Замок черного железа. Специально для сайта aulade.ru. Книга первая. Глава 12. По дороге домой Джанте почувствовал, как его сердце возбужденно бьется. Его правая рука надежно расположилась в кармане его штанов. Ранее, когда он подобрал два куска желтой железной руды, ему удалось уловить быстрым взглядом центр одного из кусков. Это был круглый предмет внутри руды, с красивым узором и немного меньше куриного яйца. Если бы руда не была разбита от удара о землю, то вполне вероятно, что никто и никогда не обнаружил бы объект, находящийся внутри. При осмотре можно определить, что этот объект был сформирован неестественным путем. Основываясь на том, как долго требуется сформировать желтую железную руду из земли, Джанте предположил, что объекту может быть по крайней мере 10 миллионов лет. 10 миллионов лет. Образован неестественным путем. Красивый узор. Пока полученная информация обрабатывалась в голове Джанте, он внезапно почувствовал, как его сердце кольнуло. В начале своего пути домой Джанте все еще в состоянии поддерживать спокойный и сдержанный темп, но как только он подбирается все ближе и ближе к дому, он больше не может сдерживать свои волнения. Он ускоряет шаг, который тут же перерастает в бег. Несмотря на бег, Джанте продолжает держать руку в кармане штанов, крепко удерживая куски руды, боясь, что они вывалятся. Не уверен, связано ли это с нервозностью, но Джанте начал чувствовать, как руда в его руке медленно становится все горячее и горячее. Когда он наконец добрался до дома, мать Джанте находилась на кухне, делая партию рисового вина. Как только она услышала торопливые шаги Джанте, не поворачивая головы, она сказала: «Я оставила ужин для тебя. Он все еще теплый. Ты должен съесть его до того, как он остынет». «Мам, я уже поужинал вне дома». Джанте бросился вверх по лестнице после того, как ответил. Сегодня его брата не было. Его отсутствие делало дом более мирным и тихим. После того, как он опустил лестницу вниз и забрался в комнату на чердаке, он потянул ее обратно вверх и использовал прикрепленный засов, чтобы закрыться. После того, как он зажег лампу, он задернул шторы и прикрыл окно деревянной перегородкой, которая использовалась для изоляции от холода зимой. Когда Джанте полностью изолировался в комнате, не заботясь о том, что другие люди увидят его, он наконец-то расслабился и, тяжело дыша, усел со своей задницей на кровать. Несмотря на то, что он сильно запыхался, Джанте нетерпеливо вынул руду из своего кармана и положил ее под лампой, используя свет для более близкого осмотра. Как только он посмотрел на нее, он уже не мог отвести взгляд. Объект, встроенный в середину руды, представляет собой овальный кристалл, который выглядит как куриное яйцо. На внешней стороне кристаллического яйца вырезаны сложные и красивые узоры. Кажется, эти узоры образовывали форму арочной двери. Когда он проверил внутреннюю часть яйца, ему едва удалось разглядеть уменьшенную версию дерева, которое было слишком детализированным, чтобы быть созданным руками человека. Две трети кристаллического яйца было снаружи, в то время как оставшаяся треть по-прежнему была внутри руды. Джанте попытался вырвать его с помощью рук, и в конечном счете ему удалось удалить кристаллическое яйцо из руды, приложив немного силы. Теперь он получил полное представление об объекте. Внутри кристаллического яйца нет яичного желтка, но вместо этого там был крошечный древесный саженец, в то время как часть с яичным белком состояла из субстанции, похожей на ртуть, которая протекала в нем. При более близком рассмотрении ртуть оказалась светлым семицветным туманом, как ни странно, красивым и пленительным. Светлый туман вращается и кружится вокруг древесного саженца, наполняя его необъяснимой тайной. Ранее именно сияние, выпущенное светлым туманом, привлекало внимание Джанте. Тренировка с копьем после полудня наградила руки Джанте несколькими волдырями, и эти волдыри лопнули из-за шероховатой поверхности руды, когда он схватился слишком сильно за нее на обратном пути. Из-за этого руда и кристаллическое яйцо слегка окрасились кровью Джанте. Как только кровь стала оказывать эффект на красоту кристаллического яйца, Джанте решил очистить его. Тем не менее, Джанте заметил, что пятна крови не просто оставались на яйце. Были признаки того, что кровь поглощается и просачивается в кристаллическое яйцо. Когда пятна крови стали глубже проникать в кристалл, они стали соединяться и уменьшаться в размерах, превращаясь в каплю крови. Когда капля была сформирована, кристаллическое яйцо стало светить ярче. А! Джанте выпустил кристаллическое яйцо из своей хватки, как только он почувствовал, что его руки начинают гореть, но тут же открыл рот и уставился с широко раскрытыми глазами. Кристаллическое яйцо не упало после того, как он ослабил хватку. Оно осталось в том же вертикальном положении и спокойно плыло в воздухе перед лампой. В то же время оно стало излучать слабое свечение. Джанте продолжил нервно смотреть, при этом ощущая немного страха и неуверенности в том, что происходит. Через несколько мгновений капля крови, которая сформировалась на верхней части кристаллического яйца, стала распадаться на зерна, похожие на песок, которые, в свою очередь, рассеивались на крошечное дерево по центру. В тот момент, когда зерна начали падать, Джанте почувствовал, что его разум мутнеет. Ощущение того, что ты ступаешь по пустому воздушному пространству и находишься в свободном падении с неба. Затем кристаллическое яйцо, которое было окутано странным светом, превратилось в луч и полетело в точку между его бровей, вызывая чувство кошмарной боли, как будто что-то просверливает прямо в его мозг через эту точку. В глазах Джанте потемнело, и он упал в обморок. Обморок заставил Джанте потерять все свои чувства. После того, как прошло неизвестное количество времени, Джанте медленно пришел в сознание. Первое, что он почувствовал, это холодную дрожь на его лице. Страх охватил его, так как он до сих пор не мог понять ситуацию, в которой находился. После того, как его разум вернулся к нему, в течение нескольких секунд он успокоился. Джанте медленно открыл глаза и обнаружил, что причина, по которой он почувствовал холод, это потому, что его лицо прижалось к полу. Джанте попробовал и перевел взгляд перед тем, как попытаться подняться и сесть на кровать. В комнате огонь маслянистой лампы все еще горел, и оценивая, насколько опустился уровень масла, он определил, что прошло около 3-4 часов. Джанте встал и снял деревянную изолирующую перегородку с окна и увидел, что на улице было темно. Вдалеке был слышен собачий лай. Это доказывало, что его догадка верна. Сейчас была поздняя ночь. «Подожди минутку, где кристаллическое яйцо?» Джанте с удивлением посмотрел на свои руки перед обыском комнаты. Ничего, кроме куска золота глупца, лежащего на полу, найдено не было. Когда он поднял руду и осмотрел ее в своих руках, Джанте обнаружил гладкое круглое отверстие на том месте, где изначально было яйцо. Это подтверждало, что то, что случилось ранее, реально. Может ли быть, что оно улетело прочь? Джанте думал о возможности, когда он вспомнил сцену того, что кристаллическое яйцо плавало по воздуху и тут же принялся проверять стены и окна в комнате в поисках ключа к разгадке. Все было нетронутым, без каких-либо следов повреждений. Он не смог найти даже отверстие размером с муху, куда мог бы залететь объект размером с яйцо. Даже если оно улетело, должно ведь быть отверстие, созданное им, не так ли? Джанте вынул зеркало из своего ящика и посмотрел на себя. За исключением бледного лица, нет никаких признаков травмы или шрама на участке между его бровями. После безмолвного пребывания на кровати, в течение какого-то времени, желудок Джанте выпустил оглушительный рокот, напоминая, что он пропустил ужин. Как только он подумал о еде, Джанте обнаружил доселе неизвестное ему чувство голода. Это чувство придавало ему уверенности в том, что он может прикончить целую корову, если кто-нибудь положит ее перед ним. Так как он не знал, что случилось с кристаллическим яйцом, Джанте решил отложить этот вопрос на потом и сосредоточиться в первую очередь на актуальной проблеме наполнения его желудка. Так он может изголодать до смерти, и все будет напрасно. Джанте опустил чердачную лестницу тихими и опытными движениями. Он направился на кухню, расположенную на первом этаже, с масляной лампой в руках, двигаясь украдкой, как вор. К счастью, основное блюдо на сегодняшний ужин – печеный сладкий картофель, хороший на вкус, даже холодный. На кухне можно было найти тарелку с 7 или 8 картофельными. Джанте принялся за волчью охоту за сладким картофелем без колебаний, разделываясь с ними в считанные мгновения. Только когда он очистил тарелку, он шокирующе обнаружил, что его аппетит был увеличен до абсурдной степени. Сладкий картофель весит около 0.5 килограмма в общей сложности, но он сумел съесть все. Обычно он не мог съесть даже половину от такого количества. Что случилось с ним сегодня? Кроме того, несмотря на то, что он съел так много, он чувствовал, что сыт только наполовину, а также ощущал сильную жажду. После того, как он выпил 2 больших ковша воды и 3 большие миски рисового вина, Его голод наконец-то унялся. Его тело вошло в состояние комфорта, которое он никогда не испытывал прежде. После того, как он принял быстрый душ, он тихо вернулся в свою маленькую комнату, снимая с себя одежду перед тем, как лечь в кровать. После нескольких кручений и поворотов, он рассудил, что лечь спать будет трудно. Вместо этого Джанте решил потренироваться. Он сел в постели и начал следовать инструкциям внутри божественной ментальной арифметики Абак. Закрыл глаза и представил счет в уме. Как только он сделал это, Джанте заметил, что что-то было размыто в углу его разума. Мысленно Джанте сосредоточил свой дух и волю на этом объекте, заставляя его стать четче. Ясно это увидев, Джанте вскрикнул от радости, поскольку объект был причудливыми и элегантными арочными дверями, молчаливо плавающими в глубине его сознания, которые он видел вырезанными на кристаллическом яйце. Когда Джанте сфокусировал волю на арочных дверях, они стали быстро расширяться, их очертания также становились ярче. «Кажется, туда можно войти!» Слабая мысль раздалась в голове Джанте, тихо подсказывая ему. Несмотря на то, что Джанте не знал, откуда пришла эта идея, он смотрел на причудливую и элегантную арочную дверь перед тем, как привел мысли в порядок и сказал «Войти!». На данный момент 15-летний жалкий юноша не знал, что его решение навсегда изменит его обычную жизнь.